Он назвал срок, в течение которого, по его планам, должен был присматриваться Коишев к нему, Алексею Рыжову, соседу по кабинету. Срок этот был известен и вполне определен — год, целый год, о чем Улитин поначалу даже не посмел заикнуться. Целый год. Алексей вслушивался, как клокочет в нем негодование, и сам себя ловил на том, что слушает это с некоторым сторонним интересом, даже с любопытством. Он чувствовал, как безволие и покорность заполняют его, гася пыл и клокотанье. Он не чуял в себе сил сопротивляться, как не было сил выкарабкаться из этого бездонного кресла. Благоразумие остерегало, подсказывало, что встать и уйти значило уйти совсем и навсегда, подобно тому, как только что ушел Коишев. А он не хотел даже подобия этого, ни-ни. Ему пришлось бы теперь пожертвовать многим, к чему он уже привык, с чем освоился. А ради чего, спрашивается? Ради каких других выгод? Не было никаких выгод, хотя он и не искал их, а вот все равно не было. И еще ему, конечно, жальстило это, как его ни почем не хотят отпускать, как он тут пришелся к месту и позарез нужен. Как его упрашивают, уговаривают, хотя в данный момент, он отдавал себе в этом отчет, никто его особенно и не уговаривал, молчок. Кажется, и Улитин уже сообразил, что самую трудную и вязкую часть беседы, уговаривание, уговор, можно пропустить, перескочить через нее и сразу брать быка за рога. «Может быть, ты возьмешь академический отпуск?» «Я не беременный», — огрызнулся он. «А ты в этом уверен?» — нагловато осклабился Семен Ильич. Алексей одарил его косым и холодным взглядом. «Впрочем, академический отпуск в любом случае потерянное время. Да, а зачем его терять? Незачем. Лучше, если ты перейдешь на заочное, на годок, и учеба не прервется, и работать можно без помех. Пожалуй, это самый лучший вариант. Нет-нет, погоди. Я догадываюсь, о чем ты. Как все это оформить, верно?» Твоих забот тут и не надобно. Я сам напишу в институт официально от редакции, мол, так и так, просим уважить, а потом позвоню директору напрямки. Это возымеет, можешь не сомневаться. Но мне все равно придется ехать на сессию в декабре, что ли. Поедешь, дорогу оплатим. Алексей еще барахтался в кресле, бился из последней мочи. Нет, я должен ехать в Москву сейчас. Да что вы в самом деле? Я же сюда налегке прикатил. Вот в этом? Нет, не в этом, но ведь скоро зима, нужно взять зимние вещи, как я без них. А что там у тебя? Сибирская доха, — навалился на стол Улитин, хитро сощурясь. Себя от холода страхуя купил сибирскую доху? Я? Нет. Тогда и не надо. Мы тебя здесь обмундируем, будешь молодец и красавец. Эх, ну, есть еще вопросы. Алексей насупился. Вопросов не было. Расхлябанные пружины кресла осели под ним до самого пола, и он, не трепыхаясь более, канул на дно. Семен Ильич тоже испустил вздох облегчения, отвалился к спинке, погладил бережно левую титьку. В глазах его теперь был даже укор. «Намаял ты меня. Смотри, до чего довел. Ну и характер у тебя, какой несговорчивый и зловредный. Долго же ты сопротивлялся. Вон как пришлось уламывать, будто красную девицу». «Ладно», — вернулся он к истоку затянувшегося разговора. «Значит так. Нужна полоса о новом городе, о Печорске. Поедете бригадой. Ты, Яша Черношварц и Агузов Степан Игнатович. Не знаком еще?» Он тоже в гостинице поселился, с семьей позавчера прибыл. Молодой, но видный такой из себя, весь в орденах, из армейской газеты. Армию недавно расформировали, его к нам. Говорит, что сам напросился сюда, северянин родом. Вот видишь, Рыжов, сбываются мои предсказания. Скоро понаедут к нам армейские газетчики, это первый. В бригаде он будет за старшего, хотя и новенький, но нужно проверить его по всем статьям, доверительно объяснил редактор. «Не обижаешься?» Алеша искривил губы, тем самым выказывая полное безразличие. Какие тут обиды! «Да, кстати», — Семен Ильич снова отпер свой сейф, вынул из него листы глянцевой бумаги с убористыми строками вопросов и белыми пятнами меж ними. «Поскольку теперь ты будешь оформляться всерьез, это уже не практика, заполни-ка, братец, анкету. Порядок он для всех». Алексей взял... заглянул небрежно.